Уже под утро я видел бредовый ломающий сон. Вертолет уходил от меня в небо, наклоняя вершины леса ревом двигателей. Уходил от меня, оставляя на снегу поляны. Сдавленным горлом я не мог сказать ни слова, только загребал руками воздух. Улетали все. Она была с ними, там. И говорила или кричала сквозь глухое стекло, свист и гул моторов то, чего я не слышал, но понимал по губам ее, как понимают глухие люди. «Прости меня. Я к тебе не вернусь. Я скажу ему, это его ребенок. Не может быть. Не поверит. Не может быть!» Хотел крикнуть я, но голоса не было. «Есть люди, которые не умеют не верить». Услышал я неслышимое в лязге металла. Проснулся от грохота. В окно увидел, как поднимается вертолет, выскочил раздетым в коридор. В холле сидел академик. И я вернулся, чтобы одеться. Он как будто не покидал рации. На столике мои тетради. Чашка с недопитым чаем. «Я сказал вашей хозяйке, вот и вам скажу. Все рады, что вы живы и здоровы. Мальчик просил приехать как можно скорей. Говорят, расплакался. Женщина тоже». Добавил он тише обычного. «Что?» Не расслышал я. «Женщина у вас дома переживала», повторил он и отвел глаза. «У нас мало времени. Вертолет ушел к озеру. Когда вернется, возьмет вас. Погода кедровая, тянуть не стоит». Он заметил вопросительный взгляд. «А у них такой жаргон. Березовая погода, значит, ветер пошатывает березы. Еще не лихо. Начнет пошатывать кедры, пошло к 15 метрам. Присядьте, пожалуйста». «Разволновали вы меня. Присядьте». Я сел в кресле напротив. Академик потрогал мои тетради. «Вы очень помогли себе, дав мне прочесть». «Мы на подозрении?» «Совсем не так. Но вы здесь, а людей все же нет. Хочу предложить вам. Не отказывайтесь сразу, подумайте. Передайте их мне для работы. Я сделаю копию на машинке и верну вам почтой. Когда-нибудь, возможно, постараюсь, конечно, при вашем согласии, напечатать книгой». Это меня удивило. «Книгой?» — переспросил я. «На книгу желания нет». «Вы одичали тут совсем», — улыбнулся первый раз академик. «Издание книги как лотерея. Появится желание — пропадут возможности. А я вам помогу». «Зачем?» — спросил я. «Мне кажется, это уже не ваше личное дело. Документ. Общий. Для многих». «Я не понимаю». «Конечно, вы ничего не поймете, пока я вам не объясню. Садитесь поудобнее. Тремя словами тут не обойтись. Ваши догадки и предположения все передо мной как на ладони». Он тронул тетрадь. «А вот послушайте, как на самом деле. Постараюсь быть кратким. Вы случайно попали на объект Омского отделения. Тут заложен, условно говоря, очаг выживания. Опыт, эксперимент по изучению условий, в которых могут оказаться люди в ходе предполагаемой, допустимой общей беды. Очаг выживания, где сохранится жизнь, откуда пойдет на восстановление и развитие, где могут найти опору уцелевшие. Все, конечно, условно. Задуман очень сложный комплекс по изучению всех данных. Психологических, физиологических, материальных, бытовых, пищевых, по сохранению научно-технической, культурной и прочей информации. От машин, приборов, технологий до книг и микропленок». «Что-то вроде Ноева ковчега?» «Если примитивно, да», — не очень довольным тоном сказал академик. «И такие опыты заложены в разных местах, стратегически неактуальных и в меру безопасных. Во льдах Арктики, в тундре, например. Вы, ученые, тоже паникуете?» «Не иронизируйте. Мы не паникуем», — отвел мой выпад академик. «Удачен опыт наш или неудачен, время покажет. Но я всегда протестую, слыша иронию. Привыкли, даже предполагая беду, относить ее вдаль. Ну, будет и будет, как шум на улице, но по ту сторону окошка. Не очень беспокоит». Академик машинально открывал и закрывал мою тетрадь. Прилетим в город, покажу вам переводы напечатанных за границей меморандумов, как они там их называют. О спасении нации после того дня. Меморандумы ни дилетантов, ни простаков, ни юмористов. Могучие секретные службы всерьез напечатали, например, такую рекомендацию. Выгонять из бункеров больных и старых, то есть уже как бы обреченных, для поисков еды остальным, здоровым пока. Ведь всем известно, где-то уже давно копают бункеры. Да юмора ли тут? Разве можно и нам сидеть сложа ручки, медлить, ждать, ничего не проверяя, не отрабатывая? И собрали тут барахла. Все нетленные ценности. Академик протестующе поднял руку. Но речь идет об эксперименте. Надеюсь, вы не барышня, слов не испугаетесь. Так вот, если пшеница на полях, рыба в реке, дичь в бару, яблоки на ветке, все будет антижизненно и смертоносно, тогда как? Придется ведь прежде всего накормить уцелевших, одеть, обуть, подлечить, затем наделить приборами для связи, для поиска подобных себе. Разве нельзя допустить, что после дня Х невозможно станет найти одну обыкновенную живую яблоньку или целехонький транзистор, пчелу-медоносицу или книгу? А это все огромные человеческие ценности. Любая денежная стоимость не главное. Он снова открыл и закрыл мою тетрадь. Малоценного тут ничего нет. Будний кирпич — не великое творение человека. Транзистор — не симфония разума. Только недоросли могут видеть в этом одно шматье, а в масле консервах одну закуску. Вы не замечали, он помедлил, что и раньше пренебрежительное хроническо-ироническое отношение ко всему вело к большим перекосам? Уцелевшие проклянут, если обнаружат вместо еды одни самые нетленные культурные ценности. «Все равно жутковато», — возразил я. «Нет оптимизма». «Я в детстве моем даже слов дантиста боялся. Но врачу ни слов, ни дела своего бояться не дано. Работа нами задумана серьезная, важная, только вот идет ли как надо? Полезно будет услышать, узнать мнение других». И ваш дневник мне очень понадобится. Волей-неволей попали в орбиту. Я, например, добьюсь выплаты вам обоим академической зарплаты за все дни. Спасибо. Для меня лучшего спасибо не будет, как ваши тетради, настаивал академик. Вы упредили мои кое-какие раздумья. Итоги, если хотите. Пока не ясно. Возможно, кому-то из нас видней. Только не обижайтесь, прошу, если откровения в чем-то вас оцарапают. Не обижусь. Верю. Я с вами очень хорошо познакомился. Он открыл и закрыл тетрадь. Вы же меня совсем не знаете. Но я постараюсь быть, похоже, откровенным. Итак, представим себе. Оно случилось. И вы попали в замкнутый уцелевший мирок. Человек не глупый, добрый, обыкновенный, как все, не выдающийся ничем, в меру тонкий, в меру мнительный, хорошо информированный столичный горожанин, кое-что умеющий. Только вам сразу делается неудобно в мирке. Оторванный от нагрузок большого людского мира, вы почти машинально пытаетесь чем-то заменить их. Поэтому добровольная нагрузка ваша так велика, почти не по силам. Двухэтажный дом. И кажется вам, подмена вот-вот сработает. Не станет, не будет пустоты. И не срабатывает. По многим страницам это видно. Голосом, остуженным бессонницей, тихо убеждал он меня. Вы упрямо хотели сохранить в себе ощущение, что все как прежде. Мир никуда не делся, не сгинул, не пропал. А вы живете всеми его болячками. Воспоминания необходимы вам для равновесия, для избавления себя от пустоты, необходимы, как все деловые заботы, ваши надежды, ваши устремления. В каждой мелочи вы тянулись к видимости крепкой связи, неразделимости с миром. А утоления для вас не было ни в чем, ни в делах, ни в самой памяти. Очевидно, и быть не могло, если жизнь лишь на экране да в памяти, когда и сама память под угрозой. В руках оставались как бы одни осколки, обрывки, фрагменты самой жизни. Ее не заменить, пустоты не заполнить никому, кто бы в этом очаге не уцелел. В пустоте самые добрые всходы зачахнут. На мгновение он прислушался к тому, как звучала рация, машинально закрыл тетрадь. Но посмотрим дальше. В мирке есть все, что хотите, чего и на вольном свете не всегда бывает. Почти как в доброй сказке, старинной детской сказке. Живи себе, казалось, не тужи. Отдыхай, наконец, от нехваток не очень организованного мира. Пользуйся вдосталь, наслаждайся, утоляй. Но вы с милой вашей спутницей почему-то комплексуете. Рветесь так или иначе из этого мирка. Но куда? Снова к ним. К разным, трудным, иногда очень сложным, неустроенным людям. Сложности вас перестали пугать? Или не можете вы без них, без людей? Даже в раю не сможете? Как бы трудно с ними ни было. Он замолчал, довольно долго о чем-то размышляя. Невыключенная рация тихонько звучала, маня, притягивая к себе дальними голосами тех самых людей, о которых он словно и говорил. «В мирке приходит к вам...» помедлил. «Самое человечное. Тоже не приносит, извините, живой радости. Вы храните ее, вы боитесь, как бы этот мирок не позволил вам окунуться в простенький, откровенный цинизм. И большой мир не безгрешен. А вы, при всем видимом, душевном и прочем благополучии, которое можете сами уберечь от всякой грязи, так и рветесь к нему, к миру, к его сложностям». Не потому ли, что среди людей сама нежность, сама любовь делается живой, какой бы трудной она ни была? Вам так видится? Не иначе. Грустно. Грусть не самое большое зло. Бывает хуже. Например, когда все до лампочки. Мне стало тоскливо от его слов. Очень хотелось подняться и прервать на этом беседу. Потом, услышал я, простите меня великодушно, я читаю. Вы ждете ребенка. Но ваша откровенность именно здесь наиболее грустна и горька. Почему? Вы и сами, конечно, понимаете. Не будет у этой радости будущего. Без людей, без нашего земного мира. Даже великие необоримые силы, вроде отцовской нежности, не заменят его, не спасут от глухоты отторжения. Мы с минуту не говорили ни слова. Так все мрачно. То ли спросил, то ли возразил я. «Ни огонька, ни света?» «Ну, полно, далеко не мрачно. Если видеть между строк, вон мальчонка ваш то в одном санатории мелькает у речки, то на пляже у моря. И света много, и тепла. Я вам потом и про них, если сумею, скажу. Не хочется оставлять вам тетрадь». Как бы извинился перед ним я. «Не убедил, моя слабость». Верну их вам тут же. Они ваши. Я тоже, наверное, не дал свои. Но ведь я лишь прошу оставить их мне хотя бы на время. Думается, вы догадались, почему. Я предъявлю их как записки участника исследователя некой научной экспедиции. Он улыбнулся второй за время нашего знакомства раз. Как документ, определяющий бесполезность продолжения опыта в прежнем виде. Нет, и не может быть очага выживания, если в нем не выживет все человечество, все доброе, умное, все, без чего мы не умеем дышать и мыслить. Голос окреп у него. То, что я при всем желании не могу спрятать ни в какие сундуки, ни в кассеты, ни в пленки. То, что немыслимо без людей, без общения с ними, и человек немыслим без них. Он открыл тетрадь. Пусть мои коллеги услышат, увидят вас на этих страницах. Да что они? Хотел бы, хочу, не скрою, чтобы это прочли обыкновенные люди, женщины, мужчины, от которых мир наш в конечном итоге зависит. Вы только прикоснулись к возможной беде, вам стало не по себе, холодно, жутковато. Утрата человеческого, даже в малой степени, большая утрата. Вот и нужно поколебать всех, кем владеет беспечность и равнодушие. Нужно прикосновение, понятное для каждого. Не с глобальных высот, а с очень близкого. Прикосновение книгой. Надеюсь, уговорить на книгу. Для книги нужен герой. Не такие скучные люди, как мы. Вы неисправимы. Качнул он обнаженным теменем. Вам уже намекали, что кто-то хочет выглядеть красивым, не правда ли? А почему я должен себя выставлять на потеху и ни в чем невинную женщину? Сами придумали из ничего беду и путного не совершили, как мыши при складе ели, пили, ну, строили что-то, ковыряли землю, вспоминали не очень веселое. Но она ведь не такая. Не могу показать ее неувлекательной. Дневник одно, книга другое. Сочиняют их, украшают. Я не фантазировал. Потому и прошу. Мне кажется, вы могли, шутя, насочинять то, чего и другим не снилось. Но лесных пожаров не хочу, не поверю. А приключения, мысли есть. Их не сочинишь. Движение души не сочинишь. Мне обыкновенный человек нужен. Самый обыкновенный, земной. Для всех понятный, для всех. И нашим, и не нашим. До них не дойдут книги-лозунги, не дойдут герои-лозунги. Уклад мысли не тот. И лозунги проникновенны только на баррикадах. Не ко времени. Легко и стираются. Даже при моем согласии надо будет многое вынуть. Не вижу. Честно говоря, не знаю, какие страницы отбросить. Не приемлю от вас утраты обыкновенности. Ни в чем. Давайте сделаем так. Вы называете их, а я, как могу, в меру моих нелитературных способностей, упираться буду, оберегать от виновника. Сумею? Ладно. Если не выйдет, ну что же делать? Неужели непонятно? Хотите сказать, интим не разбазаривают? Я кивнул. Давайте будем бережны к интиму. Придумаем псевдоним, Назовем все это сказкой, фантастикой, грустной шуткой. Снимем важные для вас имена, фамилии. Так сделаем, что кто-нибудь и усомнится, а правда ли все это? И скажут вам, интимное для занимательности накатал, женщину свою обнародовать не пожалел. Вы что, серьезно? Для завлекательности? Думаете, в наше время такой уж очень прямой откровенности можно кого-либо взволновать словесным описанием интима? Ха, да ерунда! Никого, ни одной души, начиная едва ли не с восьмиклассников. Того и гляди, сексологию станут им преподавать. Картины, может быть, еще волнуют. Экран делает потихоньку слизняков, пресных и равнодушных. А вы, если ваше... Он явно подыскивал дипломатичные слова. Но какие тут могут быть? Если ваше неравнодушие не осталось евангелическим. Я говорил, доходит земное, горькое, задевает и ранит. Одна благость никого еще ни в чем не убедила. Оставьте женщину, какой была. Ведь она увлекательна, как человек увлекательна. Простым глазом видно. Даже без приключений? А что, нельзя без них? Книги, наверное, нет, предположил я. Читать не будут. Не пугайте. Знаю один современный роман. Этакий сериал. Что не типаж, то сгусток стрессовых ситуаций. Переплетение между ними сгущенные, стрессовые. Но вот беда. Мной, обыкновенным читателем, вдруг тоже овладела стрессовая усталость от всего этого пережима. Когда для завлекательности железнодорожные стрелки, не знаю ради чего, отогревают лютой зимой не костерком хотя бы, а собственным телом. Чью-то служебную глупость пригрел-отогрел. Героика наизнанку. Ощущение где-то уже давно и лучше использованной крупноблочности. Меняй блоки, переставляй стрессы с места на место, ничего не изменится, не потеряется и не прибавится. Беспредельная выносливость подается как бы неизменная постоянная величина, за которой можно спрятать любое разгильдяйство. Но там профессиональный писатель, ему видней. А мне что? Пускай себе важно стоит на полке, хоть золотом тисненный. Из блоков душу не сделаешь. Рельсу телом отогревать — это, пожалуйста, ходка, броска. Сочинить произведение под названием «Борщ для ближнего своего» неувлекательно, буднично и мелко. Но борщом пожалеть можно человека, обласкать, утешить. А рельсы как утешить? Вот и подумай, где свет и тепло. В людском общении? В привязанности нашей? В доброте? В человечности? в отклике на малейшие движения души, в понимании одним другого, с полувзгляда, с полуслова? Спрашивал он как бы сам себя, не ожидая моего ответа. Немыслимые редкости в наши дни. Такие великие будничные редкости. Подвел он черту. Как много мы даем новых определений современникам нашим. Он и динамичный, реактивный, целеустремленный, хваткий, предприимчивый. Но о ком сказали мы однажды? Милосердный, человечный. Стесняемся или некого? Или не умеем видеть и слышать? Удивлялся гений один из прошлого. Если бы люди на свое здоровье, на продление жизни потратили столько же сил и тысячелетий, как на приобретение, на стяжательство, на барахло, на карьеру, мы давно уже были бессмертны. Здоровье как нечто само собой разумеемое, пока есть. Оно дается даром. А все остальное нужно доставать, брать, хватать, искать, отнимать, воевать. Уже увлекательно. Здоровье невидимо, как воздух, и буднично, как воздух. До роковой минуты, когда бесполезно кричать от ужаса и боли, вслух размышлял академик. Эти самые слова я повторил бы о человеческой привязанности, обыкновенном общении людей. Невидимо, как воздух. Яркости нет. Буднично. И слов ярких нет. Какие там слова? Невнимательность, обида, равнодушие. Вроде как температура, одышка, анализ крови. Легко и щедро умеем делать одинокими себя, других, не понимая, какую базарим роскошь. До роковой минуты, когда бесполезно кричать от боли. Может быть, поэтому вы оба так внимательны к малейшей мелочи, жесту, взгляду, намеку, что вдруг очутились перед возможностью огромной утраты. А вам и на машины человеченки хватило, и на муравьев, и на цыплят, и на траву. Но в той жизни, как вы говорите, на кого и на что хватало? Способны ли мы так видеть и понимать не в стрессах, в обыкновенных буднях? Видеть и слышать ее, видеть и слышать его. Почему в годы разрухи мы были добрее один к другому, более внимательны и на все отзывчивы? Разве так уж необходимо дубасить нас по голове, чтобы не гасло в душе человеческое? Разве не надо нам беречь единственных и неповторимых своих, пока нет опасности их потерять, пока рядом они, с нами рядом, единственные, неповторимые? Он ладонью своей накрыл тетрадь. Я слушал его, понимая, что хочет он убедить меня, будто видит все это между строчек. Шапка с головы упадет, если смотреть на титанов, какие нам говорили про людской эгоизм. И что гармония в мире наступит лишь тогда, когда не будет его, не станет равнодушие к другим. Хорошие слова, но слова. Изменили? Исправили? Помогли? Вот разве само неравнодушие проявляется иначе? Озлобление. Люди придумали, как человека сделать зверем, уничтожить подобных себе, их память, их мысли, их прошлое, но оставить в невредимости их дома, их машины, их продовольствие, такие богатые припасы для избранных, для уцелевших, на сотню лет безоблачного потребления. Все будет. И не будет жизни в таком изобилии. Человек зверем не выживет. Не станет его без человечности. Берегите, люди, все человеческое. От беды храните. Поймите, наконец, как оно дорого. Ему нет замены. И пока нет беды, храните. Бойтесь на земле остаться одиноки. Вы, по-моему, преподавали много. Заметил я, когда он замолчал на какое-то время. У вас налажена речь. Академик утвердительно кивнул. Заговорил насмерть. Увлекательно слушать. Убедил? Не знаю. Охрипнуть могу. Пожалеете себя. Пока не добьюсь, не пожалею. Хотите, чтобы все узнали, как очень хорошая, добрая, совсем не героическая, милая женщина в загранке видит одни магазины, а я рестораны? Да еще ворчим, недовольные». Он улыбнулся в третий раз. «Опять желаете выглядеть красиво? Пора уже всем без исключения понять. Время такое. Вышибло нас одинаково из маленьких наших орбит в одну общую, где все на всех. Любая мелочь. И каждого буквально все касается. Любой успех на каждого, любая неурядица на каждого. Есть у меня друг, коллега. Он однажды из Праги вернулся. Говорю ему: «Самое твое яркое впечатление. Как вы думаете?» Я пожал плечами. «Слесарные инструменты. Купил набор в удивительной упаковке. Все ладное, складное, по руке, да еще красивое. Мечтал о таком. Он кто, по-вашему? Бегунок по магазинам? Если судить по газетам, не человек, а показатель. Хоть памятники ему ставь. А вытянуть из него ничего невозможно. Будничный, не яркий, не броский, не говорливый. Предельно земной, домашний, сказал бы я. Если уж познавать его, то надо очень долго соединять, улавливать по крупицам, сопоставлять какое-то оброненное им слово, жест, поступок, взгляд, отношение к чему-либо. Самый обыкновенный человек, великий ученый, а хобби у него — инструменты. Газетчики выдумали его сразу, махом, в один присест. Не человека, догму. А ему нравится гвозди в Праге покупать. Все уложены, как спички, в пластиковой прозрачной, вроде как с духами, коробочки. Увидит мальчишка такие гвозди, сам к инструментам потянется. Но что за этими гвоздями? Структура, связи, отношения, чья-то большая добросовестность, сам человек, наконец. Он меня спрашивает: «Почему красоты у нас такой нет?» О чем это? О гвоздях или добросовестности? «Не ерунды, — сказал, — красоты. Бриллианты в магазине красивы, а гвозди нет». Ответ он и сам знает. Размах не тот, и гвоздей больше требует. Удобный ответ. А зачем спрашивает? Может быть, вчера и не спросил. Тут рация привлекла к себе внимание необычным сигналом. Академик послушал и, не уловив для себя нужного, повернулся вновь ко мне. «А те, кто гонит поток жухлой одежды на склад, они разве только женщину этим унизили? К тому же там, вдали. Народные деньги в канализацию? В утиль?» «Нет. Еще подбросили кое-что в багаж приятелю вашему заграничному. Не с пустыми руками драпает. Умный каналья. Он от вас чего хотел? Заставить самому поверить в бессмысленность материнской нищеты. Подвиг незаметный сделать никчемным. Больней, как я понимаю, для вас не придумаешь. Короче говоря, заставить вас предать ее, память о ней предать. Он-то хорошо понимает, что легко предают от пересытости. Разве она бессмысленна, та наша давняя горькая нищета? Но я, когда вижу, например, сваленный в канаву трактор, не могу избавиться от мысли: кого-то он предал, незнакомый алкаш. И меня, и вас предал, и матерей наших, и себя тоже предал, свое людское достоинство. Так все тесно одно с другим связано. Дальнее, близкое, бытовое, государственное, чужое и наше. Нельзя оставлять равнодушных в блаженной уверенности, что на все есть охранительные причины-поводы». «Тетрадку вы разорвете пополам», — сказал я. «Может быть, если не уговорю». Он улыбнулся в четвертый раз неулыбчивым своим усталым лицом. «Ну хорошо, а странички о детях для вашей работы я не успел договорить». «Вижу в этом символику. Дети — самый верный символ человечности, родник ее, суть, основа, начало, зеркало. Куда же глядеться, как не в это зеркало? Титаны кричат об эгоизме. Но кто из них, думая об урожае, вспоминал о зерне? О детях. Каждый человек рождается счастливым ребенком. Или каждый ребенок рождается счастливым человеком. Добрым, искренним, неравнодушным. Дети моделируют взрослый мир. А вы, наивный Дон Кихот, предлагаете моделировать взрослый по-детскому. Я с этим согласен. У многих из нас, как скажут электронщики, чувствительность не хуже нескольких микрофарад, а надо бы в миллион раз больше, как у детей. От нее, может быть, в землетрясениях изойдет мир, но прежним остаться не сможет. Он приподнял над столом тетрадь. Вот и давайте с вами проверим эту чувствительность. Кто и что увидит в нашей книге? Наивное, серьезное, пустое? За наив тоже никогда не хвалят. Вы чудак, человек. С наивных сказок до наивных книг вроде «Любезного душе моей Дон Кихота» самым доходчивым на свете был наив. Иначе откуда взялась бы религия с ее нешуточными дворцами, служителями, академиями, библиотеками? Вот ведь как сыграли в сказку. Но, к слову сказать, бог с ними. А что касается детей без наива, ребенок всегда прав. Я говорю о ребенке, а не о пятилетней копии взрослого, которые успели втемяшить взрослую жадность и равнодушие, чтобы затем перевоспитывать по своему же подобию, конечно. Академик явно разволновался. «Разве трудно заметить?» — спросил он. «Как становится расхожей детская тема? Киваем на них по любому поводу, божимся ими. Но в буднях не умеем потратить на них душевный труд. Можем спокойно смотреть, как дяденька пугает малышей кирпичами. А ведь он, сей дяденька, наверное, глазом не моргнув, кинется ради них в огонь при пожаре. Все одна тема. Оставаться человечным не только в экстремальных условиях, но в самых будничных, всегда и во всем. Вечно. Это намного трудней». Такой подвиг не меньше всех других подвигов, что и главное. «Благодарю. Чуть поклонился я. Но вы, по-моему, отвлеклись. В книге не будет главного. Нет ответа, где все другие». «Другие?» Не сразу понял он, отодвигая от себя тетрадь и как бы с трудом к чему-то возвращаясь. «Да, вы про них. Пока не знаю. Вот жду». Кивнул на рацию. «Жду весточки от пилотов. Скажите мне, пожалуйста, хотя из вашего дневника и так все ясно, может, вы забыли рассказать про какие-нибудь следы возле озера?» «Следы?» «Костер, следы костра, ночевки, палатки. Вы на южном берегу были?» Добавил он утвердительно. «Да, на южном. И видел одну зарубку на дереве, стрелку. Больше ничего мы не заметили, кроме следов падения». «Зарубка совсем свежая?» «Нет, уже потемнело». «Значит, прежде сделано. Значит, прежде, а не тогда. Но сделано Романцевым». Он умолк, повернулся к рации, тихо звучавшей перед ним на столе. В разрядах и шорохе кто-то медленно диктовал непонятные цифры, диктовал, пропадая в эфире, снова появлялся. Временами другой требовательный голос, чуть более близкий, заглушал его. «Четвертый! Вызываю четвертый! Готовьте прямые на укладку! Сидоренко говорит!» «Четвертый! Слышите? Я Сидоренко! Второму готовится на вечер! Я Сидоренко! Слышите меня? Второй! Как у вас там? Говорит Сидоренко!» «Да слышу я тебя, Сидоренко!» — хотелось крикнуть мне. «Слышу, окаянный ты, Сидоренко! Где же ты раньше был, Сидоренко? Родной ты наш далекий Сидоренко! Везение тебе во всем! На всю жизнь удачи тебе, друзьям твоим, семье твоей! Удачи и радости!» Голоса вдруг перекрыл совсем приближенный бас. «Вы меня слышите?» «Слышу тебя, Ваня, слышу!» — встрепенулся академик. «Рассказывай!» «Там, понимаете, колея...» Голос умолк. «Да не тяни жилы, прошу!» «Стоянка была на линии падения самолета». «Как? Ты не ошибся? Не может быть! Видно что-нибудь?» «Сверху самолет». «А на берегу?» «Ничего не осталось». «Так ты уверен?» «Почти уверен». «Почти?» «Кажется». «Тебе кажется?» «Помню по деревьям». «Они целы?» «На самой линии повал», — сухо подтвердил голос. Там взрытая колея. Никогда не видел, чтобы у человека так мгновенно посинели впадины под глазами. Хорошо, сказал академик. Вылетай. Подождем водолазов. Он подвинул к себе чашку, забытую на столе, выпил остывший чай, поставил ее. Что все-таки произошло? Не мог не спросить я. Не знаю. Трудно и нехотя повернулся ко мне. Пока есть одна версия. Другой нет. Но вы, конечно, вправе знать. Я вам как могу. Назначили сюда молодого способного человека. Романцева. У него были неограниченные права. Задание — уйти на 2 года в лесное заточение с добровольной изоляцией от внешнего мира. Особо важным казалось подобрать группу. В самый последний момент группа не выдержала проверки. Он всех уволил. Так много? Вы думаете о строителях, но то свое сделали раньше. Уволил постоянную группу. И знаете почему? Заметил увлечение алкоголем. Не пьянство, нет. Увлечение. Просто нашел несостоятельный для дела. Он всерьез говорил, что коньяк изобретен для кондитерских целей. Махом решил вечную проблему. Не пускать алкашей в очаг выживания. Не пускать и баста. Правильный, в общем-то, ход, но... Романцев надумал собрать экипаж из друзей-однокашников по детскому дому. Таких же сирот, как он. Заранее списался, вызвал. «Они летели в нашем самолете?» — воскликнул я. «Почему вы так решили?» — грустно сказал академик. «Но ваш полет, к сожалению, прямое... Вы сами слышали. Когда группа вылетела сюда, неисправимый романтик Романцев придумал подготовить ее по-своему. Себя и своих друзей велел высадить на берегу озера. Там у нас должна быть опорная точка, и к ней предполагается лесная тропа. Видно, хотел разыграть выход через тайгу на базу. Тем более, что хозяйство без надзора на какое-то время тоже планировалось программой». «Зачем? Автоматика? Но не это было важным. Своих новичков он хорошо знал и хотел, видно, психологически, всерьез. Одиночество, глушь, тайга. В ту ночь они спали на берегу возле костра». «Послушайте», — возразил я, — «может быть, они заблудились?» «К сожалению». Хмуро и веско заключил он. Романцев не умел заблудиться. Хотя матушка тайга чего не сотворит. Но давайте не будем терять голову раньше времени, пугать женщину. Почему же вы так долго ни о чем не знали? Наш полет назначен как один из последних в начале опыта. Самый обычный полет. Правда, задержались. Погода. Аварийные сигналы не поступали. Мы условились. А что произошло в небе? Трудно сказать. Пока. В ту ночь удалась очень редкая фиксация магнитного метеорита. Скорее, сгусток энергии, не вещества. Он мог начисто порушить всю электронику. Самолет потерял связь и, вероятно, управление. Академик встал. «Очень прошу вас доверить мне тетради». Он вдруг снова как-то неожиданно и почти виновато улыбнулся. «В награду получите от меня казенные полушубки, унты, шапки, все прочее. Где вы такое найдете? В самом деле, не отпускать же вас нагишом». «Согласен», — кивнул я. «Ну, вот и отлично». Продал за дубленки. «Да полно вам. До книги очень еще далеко». «Ну, если мне будет все безразлично». «Это хорошо, что не безразлично. Последняя просьба к вам. Допишите финал. Она ведь обрывается на том, что академик смотрел сумасшедшими глазами, а вид у него был ошарашенный. Точку поставьте. Люблю аккуратность. И пришлите, пожалуйста. Не забудете?» «Постараюсь». «А теперь скажите, зачем вы поливали крышу? Разве не понятно?» «Между рядами стеклянных блоков проложены трубы. Надо пустить по ним горячую воду. Включить систему на зимний режим». «Я не видел таких инструкций, да и некогда было разбираться». «Вот оно, как без хозяина, без Романцева. Кстати, покажите вашу черную коробку. Счетчик Гейгера. Она еще там?» «Там», — Сходим? Конечно. Давайте прямо теперь. Не вмоготу сидеть на месте. Не могу. Мы спустились вниз. Она вышла навстречу в белом фартучке. У меня все готово. Из дверей кухни шла кофейная летучая дымка, воздушные облака свежего хлеба. «Солнышко зимнее», — сказал совершенно искренне академик. «Если можно, вернутся пилоты. Мы идем смотреть одну шкатулку. От вас ее прятали, а вы ничего не знали». «Вот так? Возьмете меня?» «Одевайтесь, красавица. Мороз и солнце — день чудесный». Мы взяли наши лыжи, направились на склад, чтобы академик подобрал себе. «Могу вам открыть большую тайну. Почему вы не нашли тут комарья? Хотите?» Он шел, хрустя по снегу твердыми шагами, как истинный хозяин. «Хотим», — сказала она и взглянула на меня. «Гнус не терпит, не выносит пихтовых лесов и драпает от них, куда глаза глядят. Ему в таком лесу крышка. Вы довольны? Где же вы были раньше?» Вздохнула наша хозяюшка. «Это что?» — грустно улыбнулся академик. «От вас укрыли еще одну страшную тайну. Птицы над вами летели с юга на север, а вы думали — на юг. Объяснить почему?» «Я так радовалась им», — удивилась она. «То-то и оно. Птицы летели к теплому озеру. Появилась необычная популяция уток и гусей, которых вполне устраивает незамерзающее озеро». «Могу я спросить?» — сказал я, вспоминая вдруг, что колесо пожарника до сих пор не подкачано. «Так много техники. Ну, кончится ваш опыт или не нужен станет». «Научная база очень широкой задачи». Мы подобрали академику лыжи, поехали в зимний остекленный солнцем лес. Я нашел то самое, но уже обычное дерево, смахнул снег с дупла трещины, достал черную коробку, не дававшую мне покоя столько дней. Шут бы ее побрал, она тикала так же упрямо, как и раньше. Академик взял ее, послушал и так, и на ухо, осмотрел со всех сторон, ловким движением пальцев открыл в ней что-то сбоку. Щелканье прекратилось. «Вы знаете», — сказал такой уверенный во всем академик, — «ерунда, свихнулся при катастрофе. Подарите мне». «Избавьте, пожалуйста». Он кивнул и отправил эту штучку в боковой карман шубы. Но тут снова где-то затикало в мерцающем ритме. Академик в недоумении достал из кармана черную шкатулку. «Ах, это же вертолет!» Вдали погромыхивал сверкающий на солнце вертолет. «Надо спешить!» Академик мягко припал на лыжи, заскользил по снегу прочным особым шагом. Она повернулась ко мне совсем рядом. Воткнула в снег палки, сняла рукавицы, надела на палки. «У вас ручонки отмерзнут», — сказал я, накрывая ладонями теплые руки. Мои рукавицы я забыл на складе. «Почему ты не открыл мне? Я царапалась к тебе ночью. Ты не спал?» «Прости, я правда не слышал». Она потянула к себе мои посинелые пальцы. «Я хочу поцеловать твои руки. Я хочу поцеловать твои руки». Она прижалась мокрым лицом к моим ладоням. «Ты найдешь меня в той жизни?» Грохот ветром летел над нами. «Ты найдешь меня в той жизни?» Грохотало невыносимо. Сквозь рев моторов академик уже с поляны крикнул издали. «Милые мои, пора!» Вот и выполнил я просьбу академика, поставил последнюю точку. Дальше не могу. Даже самые нелепые сны сбываются. А я не верил. Она сказала: «Я не смогла бы тебя лишить мальчика. Тебе не жить без него». Последняя точка. Но как мне хочется повторить на бумаге нежное родное слово, четыре буквы, имя твое. Прости меня за это. Я его никогда никому не скажу.